Глава 20. Тенго. Бедные гелики. Тенго не спалось. Фукаэри, наверное, уже видела седьмой сон на его кровати, в его пижаме. А он, поворочившись минут 30 на застеленном наспех диване, где, кстати, раньше ему вполне уютно спалось, совсем отчаялся, встал и отправился на кухню, где опять сел за будущую книгу. Слово «процессор» остался в спальне, поэтому он писал обычной ручкой в блокноте для заметок, не испытывая при этом ни малейшего неудобства. Конечно, на процессоре удобнее печатать и сохранять написанное, но прорисовывать иероглифы вручную — удовольствие особое. Раньше он редко писал по ночам. Куда больше ему нравилось сочинять тексты днем, когда все остальные люди тоже не спят, ходят по улицам и занимаются своими делами. С наступлением ночи, в навалившейся тишине, повествование выходило чересчур мрачным и концентрированным. Слишком многое из написанного по ночам приходилось затем переделывать при дневном свете. Чем тратить столько сил и времени на правку, повторял он себе, не лучше ли сочинять тексты набело, пока светит солнце? Однако теперь, когда Тенго попробовал писать ночью, да еще и от руки, чего с ним не случалось уже давно, он вдруг заметил, что в голове его заработал какой-то новый движок. Фантазия расправила крылья, и повествование излагалось будто само собой. Одна идея совершенно естественно перетекала в другую, и так далее. Шарик ручки строчил по белой странице упрямо, почти без пауз. Когда уставали пальцы, Тенго откладывал ручку и проделывал в воздухе пассы, подобные танцам рук пианиста, играющего гаммы. Стрелка на будильнике подбиралась к двум. За окном, как ни удивительно, стояла такая тишь, словно город накрыло облаком, гасящим всякие звуки. Он снова взялся за ручку и продолжил было работу, как вдруг его осенило. А ведь завтра, ну, то есть уже сегодня, приезжает его подруга. Как всегда, где-то около часу дня. В пятницу после обеда. Именно так они условились. Значит, до этого нужно проводить Фукаэри. Как все-таки удачно, что девочка не пользуется духами. Запах духов в его постели подруга учуяла бы моментально. Уж ее-то ревнивую натуру Тенго знал хорошо. Сама она иногда спала с собственным мужем и не видела в том трагедии. Но заподозрив, что Тенго может встречаться с другой, разозлилась бы не на шутку. «Супружеский секс и наша с тобой постель совсем не одно и то же», объяснила как-то она. «Это разная система координат». «Каких координат?» «Для измерения ценностей». «А может, просто разное настроение?» «Вот именно», — кивнула подруга. «Тело одно, а настроение совершенно разное. Ну и пускай. Я взрослая женщина, могу с этим как-нибудь справиться. Но тебе спать с другими женщинами не разрешаю». «Да я все равно больше ни с кем не сплю», — пожал плечами Тенго. «Даже если и так», — продолжила подруга. «От самой мысли об этом я чувствую себя преданной». «От мысли, что я физически на это способен?» — опешил Тенго. «Эх, не понимаешь ты женщин. Даром, что книжки пишешь». «И все-таки мне кажется, здесь какая-то несправедливость». «Может быть. Но ведь эту несправедливость я тебе компенсирую». И она была права. Отношения с подругой полностью устраивали Тенго. Красавицей в привычном смысле слова ее, конечно, не назовешь, но лицо уникальное, для кого-то, может, даже отталкивающее. Но ему, Тенго, понравилось с первой же встречи. Как партнерша в сексе, безупречно. Да и от Тенго много не требует. Раз в неделю встречаться, проводить с нею 3-4 часа за добросовестным, тщательным сексом, по возможности дважды кончить, держаться подальше от других женщин. Вот, собственно, и все ее требования. Семью свою бережет, разрушать ее ради Тенго не собирается. Просто не получает от секса с мужем того удовольствия, какого хотелось бы. Никто ничего не теряет, а интерес подогревается с обеих сторон. К другим женщинам Тенго особой тяги не испытывал. Ему хотелось двух вещей — свободы и покоя. А если к ним прилагается еще и регулярный секс, больше не о чем мечтать. Познакомиться с женщиной своего возраста, влюбиться, переспать и связать себя обязательствами — к такому сценарию у него не лежала душа. Слишком много моральных ограничений сразу бы появилось вокруг, а намеков, недосказанностей и неразрешимых мировоззренческих конфликтов ему, по возможности, хотелось бы избежать. Тенго, в принципе, старался не попадать в ситуации, когда нужно за что-нибудь отвечать. В сложные отношения с окружающими не вступал, за работу, требующую жесткой дисциплины, не брался, денег не одалживал и не занимал. Больше всего на свете он хотел, чтобы его оставили в покое, и готов был терпеть, если ради этого приходилось в чем-то себя ограничивать.